Где тот проникновенный, чарующий голос? Теперь Лемерль говорил холодно и сухо, как чиновник, отдающий распоряжение. «Немедля освободите часовню. Никаких служб, пока скверну не изгоним. Сестра Анна...» — он повернулся к Перетти. «Идет со мной. Сестра Альфонсина возвращается в лазарет, остальные к молитвам и своим обязанностям. Хвала Всевышнему!» Ну как не восхититься Лемерлем? С самого начала он держал сестер в узде, умело гнал из крайности в крайность. А ради чего? Мотив у него якобы высокий, мол, привычные кражи и махинации тут ни при чем. Только что за корысть привела Лемерля в наш забытый Богом монастырь? Я пожала плечами. У него моя дочь. Мне важно только это. Остальное — забота церкви. 24. 26 июля 1610. Утро мы посвятили трудам, молитвам и размышлениям, а на капитуле публично каялись в грехах. Тогда и выяснилось, что еще 5 сестер, причастившись, ощутили вкус скверной крови. Столь необычную чувствительность мать Изабелла списывает на тяжелую еду и крепкие напитки, вот и запретила красную снедь. Мясо, помидоры, красное вино, яблоки, ягоды ни на кухне, ни в трапезной больше не появятся. Мы довольствуемся простейшей едою. Новый колодец почти готов, поэтому питье Эля ограничивается. Сестра Маргарита в смятении. От Эля она чуть ли не округлилась, всем своим хворям вопреки. Сестра Альфонсина и Перетта до сих пор нездоровы. Сестра Вирджини выхаживает их обеих в лазарете и чуть что докладывает матери Изабелле. Не верю, что хоть одна из сестер подозревает их в одержимости. Впрочем, слухи расползаются. Семена раздора, посеянные Лемерлем, дают всходы. Сегодня после ужина было полчаса свободного времени. Я отправилась к грядке с целебными травами, теперь уже не моей. Погладила аккуратные кустики розмарина и шалфея серебристого, которые провожали догорающий день своим дивным ароматом. Пчелы деловито гудели над фиолетовыми колосками лаванды и пахучими цветами тимьяна. Белая бабочка на миг застыла над васильками. Отсутствие флёр вдруг ощутило с мучительной остротой, а ее сиротское личико я видела постоянно и четко, как самую дурную карту в раскладе. Сколько ни боролась с отчаянием, оно накрыло меня с головой. Разве хватило мне тех секунд в рыночной толчее? Наглядеться на флёр не успела, а заплатила втридорога. Прошло 4 дня, а Лемерль не заикнулся о новом свидании, ни поступком, ни словом не показал, что оно возможно. Кровь стыла от жуткого опасения. Раз Лемерль теперь с Клементой, вдруг флёр я больше не увижу. Я уже не так свежа и давно ему приелась. Лемерлю сладка молодость, а я... чересчур холодная, гордая и упрямая. Я свой шанс упустила. Я преклонила колени пред своими травками. Тяжелые ароматы лаванды и розмарина путали мысли и навевали воспоминания. Уже не в первый раз я спрашивала себя, что затеял черный дрозд. Если разберусь, получу над ним превосходство. Не спрятано ли в монастыре сокровище, которое манит его алчное сердце? А вдруг он впрямь разузнал о кладе и вознадеялся, что я обнаружу его, копая новый колодец? Мы все слышали про сокровища доминиканцев, якобы зарытые под склепом и замурованные в древних стенах. Нет, опять я сочиняю и придумываю. Джордано корил меня за такие придумки и больше любой романтики ценил строгую поэзию математики. «Плохо кончишь, Джульетта», — сухо предупреждал он. «У тебя пиратская душа и ослиные мозги». «Полно. Вернемся к нашей формуле». Догадываюсь, что сказал бы мне Джордано. В стенах монастыря никаких сокровищ нет, а зарытая в зыбучие пески потеряна давно и навечно. Нечего байки слушать. Только Лемерль похож на меня больше, чем старый учитель. Он тоже скорее романтик-пират, чем холодный логик. Я хорошо понимаю, что нужно Лемерлю. Страсть, игра, аплодисменты. Ему жизненно необходимо пакостить, дурачить сильного противника, крушить алтари, осквернять могилы. Я понимаю это, потому что сама такая. Мы с Лемерлем родственные души. Взгляни на одного, увидишь другого. В крови Лемерля бурлит много страстей. Алчность — лишь одна из них. И далеко не самая сильная. Нет, дело тут не в корысти. В чем же тогда? Во властолюбии? В желании прижать к ногтю 65 женщин и играть с ними, как с куклами? Вот это больше похоже на черного дрозда. И объяснило бы его свидание с Клементой. Только ведь красоток Лемерлю всегда хватало. Ни в деревнях, ни в Париже без женской ласки он не скучал и прежде не слишком ее ценил. Тогда что остается? Чего добивается Лемерль? Тут из-за невысокой ограды раздался крик, и я вскочила на ноги. Это прозвучало так пронзительно, что я и голос сперва не узнала. Я бросилась к ограде и встала на цыпочки. Сад и огород примыкают к западной стене часовни, чтобы она защищала деревья и растения от зимней непогоды. Я глянула за ограду.